посмотреть на часы в широком кожаном браслете, чуть поднять брови и покачать головой. Он сидел как раз против окна, в которое широким потоком вливалось закатное солнце. В потоке этом неслышно плыла тополевая пушинка. «Ну что ж», — проговорил сидевший против Корунного Новиков, пододвигая к нему протокол и ручку. Корунный чуть улыбнулся, пожал плечами. Ручки Новикова не взял. Привычным движением достал свою из кармана пиджака, толстую, не нашу, с разноцветными стержнями. Не читая протокола, привычно, как на деловой бумаге, поставил свою подпись. Не глядя, вложил ручку обратно в карман и теперь уже открыто, дружелюбно посмотрел на Вадима. Новиков поднялся. Вадим шагнул к столу. Портфель его был давно расстегнут, правая рука в портфеле. Одно движение, и на стол хлынул водопад рублей. Тех самых, самодельных, фальшивых. «Ну а с этими как?» Прозвенев тускленько, последние монеты не удержались на столе, бросились в рассыпную по полу и затаились по углам. Корунный и Вадим стояли друг против друга. Вадим смотрел только на Корунного, Корунный – только на монеты. Он был освещен солнцем, беспристрастным вечерним солнцем, и было видно, как мгновенно и страшно он побледнел. «Я думал, что это все, в общем, забыто». Вадим почувствовал неимоверную усталость, как после выжима штанги. Подавил себе вздох облегчения, потому что переводить дыхание было еще рано. Это еще первый шаг. Еще ничего не сделано, не закреплено. Нельзя ждать, пока Корунный придет в себя, подумает об адвокатах, о многом подумает. Новиков стоит со своей папочкой с протоколом о драке, по которому Корунному приходится 15 суток. Хорошо стоит. Пусть стоит. Вадим пододвинул табурет, резко сдвинул, освобождая стол, мешавшие теперь монеты. Рублики ринулись со стола, ища спасения, но бежать им было некуда. Корунный глянул на них с омерзением и страхом, как смотрят некоторые люди на крыс. «Садитесь, говорить будете?» Корунный сел. Стал говорить все. Нижняя тяжелая челюсть его чуть подрагивала, но бледность уже уступала обычному цвету лица. По науке, если... то рекомендуется свободный рассказ. Но пусть будет свободный, хотя лучше бы и без свободного. Что могло быть неожиданным? Только наличие сообщников. Их, как и думал, с самого начала Вадим не оказалось. Не нужны они были этому грамотному и располагающему возможностями инженеру. Он все мог сам. И по образованию, и по месту работы он сам и обходился. Одного не мог пока понять Вадим, откуда взялась кучка рублей на газоне. «Когда жену задержали и привели в ваш отдел, она страшно испугалась. Да, она обо всем знала, но всегда боялась, и я ей обещал. Насчет последних рублей она не знала, она прибежала домой, нашла еще монеты и вышвырнула их в форточку. Накануне выпал глубокий снег, и найти их практически было невозможно». «Да если искать, само по себе могло возбудить подозрение. Окна же кругом. Идиотский поступок». Когда Корунный произнес эти слова, Вадим даже оторвался от протокола, который вел с быстротою максимальной, чтобы взглянуть на Корунного. Такая уже вполне трезвая злоба прозвучала в его голосе. «Но так и есть. Он уже опомнился. Уже думает, прикидывает». «Идиотский поступок. Он уже не понимает, как мог так легко расколоться. Читайте, подписывайте. Нет, каждую страницу. Так». Корунный был оставлен в хозяйстве Новикова до завтра. По закону в течение строго определенного срока должно быть предъявлено обвинение. Не предъявите, извольте освобождать. Но ничего, до завтрашних 16 часов... предъявим. Сейчас Вадиму некогда было возиться с самим коронным. Ему нужен был обыск. Нужны были вещественные объективные доказательства признательных показаний. Спору нет. Хорошо, отлично, великолепно. Черт возьми, что они есть вот здесь, в портфеле, в соседстве с рубликами, которые помог собрать с пола камеры предварительного заключения Новиков. Но грош будет цена этим показаниям, если Вадим не подкрепит их вещественными доказательствами. Этот тип с мощным жевательным аппаратом немедленно откажется от всего, еще заявит, что силой вынудили. Он уже пришел в себя к концу допросов. Насчет штампа сказал, что уничтожил. А так ли? Спокойно выйдя из КПЗ и сделав несколько размеренных громких шагов по коридору, уже с лестницы Вадим сбежал. Увидев его, Володя сунул под сиденье учебники. Можно считать, билета 2-3 он сегодня наверняка подготовил. «Теперь жми, Володя», — попросил Вадим, откинувшись на мягкую спинку. Он позволил себе закрыть глаза, расслабиться. Сейчас это было уже можно и очень нужно. Опытный Володя, покосившись на Вадима, ни о чем его не спросил, но сирены по шоссе не жалел. Машины шарахались от них, и до города они доехали быстро. Вадим не открывал глаз, но не спал. До сна ему было еще далеко. Он не рассчитывал застать в управлении Бабаяна, но тот был у себя. Ждал Вадима? Нет, он так не сказал. Он нетерпеливо прочел показания коронного. «Санкцию на обыск сегодня получить не успеем». «Все верно». «Нарушение?» «Нарушение». За нарушение Вадим тоже мог ответить, но это было уже каплей осложнений по сравнению с тем штормом, который мог бы обрушиться на него, если бы... «Вот так», — сказал Бабаян, обхватив себя ладонями за локти. Пиджак за его спиной был надет на стул, в белой рубашке он казался моложе, совсем как Вадим, если б не глаза. «Вот так, в таком плане и в таком разрезе». «Считай, отбились, и звездочки твои целы. Ну а если б, теоретически говоря, не пошел он на раскол? Ведь мог ты рассыпать свои заветные рублики, а он мог пожать плечами да спросить, что это за базар?» «Теория мертва, но вечно зелено древо жизни, так вроде?» Вадим видел, Бабаян доволен. Пока все шло по плану, все шло в цвет. А как могло быть? Ну что ж, их работа без гарантий. В их работе гарантирован только риск. «Кого берешь с собой?» – спросил Бабаян. «Игорь здесь». «Игоря, понятых там возьму. Знато бы дело, санкцию бы на обыск взять. Прямо бы оттуда и махнули». «Не нахальничай», – строго сказал Бабаян. Но он понимал, что Вадим шутит. Ни тот, ни другой не страдали суеверием. Однако ж, наверное, и Бабаян на месте Вадима не заготовил бы заранее санкцию, сколько бы ни был уверен в успехе задуманного. Через 10 минут Вадим с Игорем летели в Новогорск, уже на другой дежурной машине. Хотели заехать в магазин, купить что-нибудь поесть, но в Новогорск очень торопились, а когда возвращались, уже начинался рассвет. От штампа нашли несколько деталей. Вадиму помог прошлый опыт металлиста, а то можно бы и не распознать детальки в ворохе металлического хлама. Но, тем не менее, детали нашлись. Не все, значит, уничтожил. Металлическую пыль обнаружили на бритвенном приборе. В управлении Вадим вернулся, когда было уже светло. Странно устойчивы в человеке бессмысленные, казалось бы, привычки. Войдя в вестибюль, измученный и голодный до тошноты, он, как всегда, машинально взглянул на нижний угол мраморной доски. Взгляд его споткнулся, не было привычных голубых ручейков, на их месте стояло золотом. Младший лейтенант Зотов. Кто-то ночью вырезал это имя. Что ж тут было удивительного? Вадим просто не задумывался. Конечно же, ночью высекают эти имена, а не днем, когда ходят люди. Если бы он был в форме, он, наверное, снял бы фуражку перед этим последним именем. Оно запало в память, как будто было связано с чем-то родным. Может быть, потому что Галушка упомянул погибшего рядом с Никитой? Или потому что и Никита, и Зотов учились в школе у Барко? Вадим прошел по тихому пустому коридору. Из их отдела сегодня никто не дежурил, а те из других отделов, кто сегодня дежурные в оперативной группе, либо на месте происшествия в каких-нибудь люберцах, либо спят мертвым сном на раскладушках. Может, у кого и есть что пожевать, да будить негоже. Сколько раз клялся вовремя покупать. Ладно, через 4 часа милостью Божьей начинается рабочий день, но 4 часа поспать – сила. Вадим запер в сейф портфель, принес раскладушку, байковое одеяло, думку, старый лыжный костюм, который хранился на нижней полке шкафа. Водолазку развесил на стуле, куртку свернул под голову. Не любил спать низко. Лег и как провалился, как под наркозом, мгновенно и без снов. Глава 3. Вы должны помнить, вы родили и воспитываете сына или дочь не только для вашей родительской радости. В вашей семье и под вашим руководством растет будущий гражданин, будущий деятель и будущий борец. Если вы воспитаете плохого человека, горе от этого будет не только вам, но и многим людям, и всей стране. Не думайте, что вы воспитываете ребенка только тогда, когда с ним разговариваете, или поучаете его, или приказываете ему. Вы воспитываете его в каждый момент вашей жизни. Верно, вслух подтвердила Вика, словно бы Макаренко лично явился в детскую комнату милиции за этим подтверждением. Она помассировала левой рукой замлевшие от долгого писания пальцы. Цитаты одна одной краше, но длины спасу нет. А как сократишь, если все верно и всего жалко? Тетрадка с записями пухла и пухла, и это было приятно Вике, потому что записи велись сверх программы, не по обязательной литературе. В красную бархатную тетрадку цитаты вписывались из самостоятельно выбранных книг и свидетельствовали самой Вике, что читает она не только обязательное, но и многое сверх того. Года 3-4 тому назад Вика, наверное, очень удивилась бы, узнав, что педагогическая деятельность ее начнется с милиции. Пусть в детской комнате, но все-таки в милиции. Ей всегда казалось, что милиция – это штраф, ловля воров и автомобильные катастрофы. Теперь ей кажется, что главное в милиции – это детские комнаты и борьба с правонарушениями среди несовершеннолетних. А самое главное – профилактика, ранняя профилактика. Так называется то, что она делает. Нет, еще не делает. Учится делать. Вика перечитала длинную выписку из Макаренко. Конечно же, не для ребят припасывались эти выписки. Бить ими следовало по родителям, по разным комиссиям, иногда и по руководителям предприятий. Это просто удивительно, как действует на многих людей цитата. «Скажи те же слова от себя, слушать не станут, а со ссылкой на авторитет – совсем другой резонанс». Однажды Вика схулиганила, выдала слова Оскара Уальда за высказывание Энгельса. И дуболом из ЖЭКа с важным видом закивал, сказал: как же, мысль широко известная». Он измучил Вику, этот дуболом. Никак не хотел помочь с организацией спортплощадки во дворе, где ребятам буквально шагу не дают ступить пенсионеры. Это была маленькая тайная месть Вики Дуболому. К сожалению, тайная, ведь он не догадывался, что ему отомстили. В комнате тепло, даже жарко. Приходя на работу, Вика держит окна закрытыми. Первый этаж, пыль. Солнце бывает здесь до полудня. Зелень в горшках и ящиках на окне растет бойко, как в оранжерее. В углу стоит большой ветвистый фикус. невесть откуда перекочевавший в отдел. Сначала он стоял в ОБХСС, но когда организовали детскую комнату, его отдали Вике. Сказали, что детская комната должна быть самой красивой, самой уютной. Это верно. Ребят повестками не очень-то навызываешь. Ребята сами должны приходить. Надо, чтобы им хотелось. Сначала Вика неприязненно отнеслась к Фикусу. Очень уж много наговорили, написали про него нехорошего. Он де и мещанин, и такой, он и сякой. Побывав в лагере на юге и увидев магнолию, Вика зауважала обруганное деревце. Как будто и на нем, только похожим, могли расцвести прекрасные чаши цветы. А насчет того, что ребят насильно ходить не приучишь, это точно. Ходят они в комнату не особо охотно, но у нее хватает терпения. Чего-чего, а уж терпения и настойчивости ей не занимать. Ведь добилась же она спортплощадки у дуболома. Походить пришлось, поругаться, но за все вознаградили слова дуболома, пущенные ей вслед, когда он думал, что Вика уже не слышит. «Девка, глядеть не на что, но настырно. Кремень!» Кремнем она хотела быть. А что до первой половины фразы? От природы ей досталось всего ничего, и больше, ясно-понятно, ждать нечего. Только воля и настойчивость помогут ей найти место в жизни. Это Вика поняла давно. Очень давно. После того случая, память о котором камнем легла в ее детское сознание. Камень больно ее ушиб. Сколько ей тогда было? Лет 11, не больше. Родители работали на северах, на Колыме, на Камчатке, на Сахалине. Не везде были школы, и Вике приходилось оставаться на материке с разными родственниками, с тетками и их мужьями, которые ей не нравились и которым она, несмотря на деньги и посылки, не была нужна. В доме последней тетки к тому же и пили крепко. Зять добирался ночевать еле мажаху, в сапогах и грязной спецовке валился поперек кровати, но долго не засыпал, и его почему-то приводили в бешенство глаза девочки, хмурые, неулыбчивые, которые она не хотела прятать. Он не бил Вику, потом уж она поняла, что не по благородству. По трусости он ее ни разу не ударил. За удар можно было ответить, а за разговоры не отвечают. «Уродина ты!» — сказал он ей тогда. Тихо, даже без злости сказал, кое-как подтянувшись на постели и упершись плечами в стенку. Толстый шматок глины с кирзового сапога свалился на пол, который Вика только что вымыла и застелила свежими половичками. Была суббота. По субботам она всегда мыла полы. «Осуждаешь меня, поганка, недоносок, а сама уродина. Твои родители по северам-то мотаются, что приданное тебе, без приданного на тебя. Никто не взглянет, да и не от отца ты. Отец красивый, ошпаренная ты кошка. Отворотясь не насмотришься, а еще осуждает поганка». Тогда ему удалось сделать ей очень больно. Она инстинктивно схватилась за свое плечо, за руку. Годовалую Вику обварили кипятком. Кожу навсегда стянуло голубоватыми шрамами. Он понял, что ему удалось ей сделать больно, и ему это понравилось. Тетка любила мужа, он был намного моложе ее, она прощала ему все и пила вместе с ним. И ей не казалось чем-то особенным его привычка пошутить. От слов не убудет. Правда, чем старше становилась Вика, тем труднее было ему добиться смятения в ее глазах, которого он добивался со злобной тупостью алкоголика. Всякое явление противоречиво. Может быть, именно этот камень, как балласт кораблю, сообщил ей устойчивость. Вика, во всяком случае, привыкла так думать. Она была не из трусливых. Она ни от чего не пряталась. Если шрамы от ожога уж так безобразны, она стала носить мужские рубашки, ковбойки. И так, кстати, ей милицейский китель. За один этот китель можно быть благодарной Ирине Сергеевне. Не за материю, конечно, а за то, что помогла с институтом и с устройством на работу в ДКМ, детскую комнату милиции. Почему от чужих людей мы часто видим тепла и заботы больше, чем от близких? А может быть, это потому, что от близких мы заранее требуем и ждем, а от чужих всякое даяние благо? «Ну, хватит психологства», — строго вслух сказала себе Вика. «Заполняй карточку на Карасика, готовь материал для Огневой и шагом марш на Красную Розу». Карасик – не имя, это уличное прозвище, кличка, и заносится она в пункт 10 учетной карточки на несовершеннолетнего, поставленного на учет в детской комнате милиции. А всего пунктов 16. Приметы, индивидуальные особенности, с кем общается, где, когда и за что задерживался в прошлом, кто выявил, сведения об общественном воспитателе и шефе. И много-много пустых линеек, куда надо записать все, что можно будет сделать для этого карасика, чтобы в конце карточки когда-нибудь написать «не оформляется» в колонию, а «снят с учета как исправившийся» и подписаться. Инспектор детской комнаты милиции Виктория Черникова. Когда Ирина Сергеевна 2 года назад познакомила Вику, уже студентку педагогического, с Вадимом Ивановичем Лобачевым, а тот отвел ее к хозяйке центральной детской комнаты Огневой, Вика еще сомневалась. Уж очень нереальным казалось сочетание понятий «милиция» и «педагогика». Детская комната и 17-летние парни, которых, оказывается, нужно воспитывать, а не просто подыскивать приличествующую их поведению статью. Тамара Александровна Огнева беседовала с Викой в Москве в Управлении внутренних дел Московской области. Вике выписали пропуск, она прошла мимо огромных в полстены мраморных плит, одна из которых показалась ей необычайной – погибшие при исполнении служебных обязанностей. Помнится, тогда Вику кольнула романтически тщеславная мыслишка, уж не податься ли ей на юридический «быть сыщиком», распутывать удивительно сложные, опасные дела. Все смотрят на тебя с уважением, немножко с завистью. И как-то особенно не думалось о слове «погибшие». Тамара Александровна оказалась красивой, пышноволосой. Вике даже показалось странным. Она поняла это из телефонного разговора, что у Огневой 5-летний сын. «Вам действительно исполнилось 20?» — спросила Вику Огнева. — Вы кажетесь моложе. Вика была в мужской ковбойке. Ворот застегнут под горлышко и длинные, несмотря на жару, рукава. Косметики на ней сроду не бывало, волосы тоже без краски. Светлые, подстрижены длинно, теперь это получается под мальчика. Ногти кругло-короткие, лак светлый. Огнева рассматривала ее серьезно и нескрываемо, и Вика отвечала ей таким же откровенно испытующим взглядом. На нее произвели впечатление и мрамор с золотыми именами, и множество людей в военной форме, работающих в этом большом здании. Повеяло никогда не виданным фронтом, всплыли мысли, которые не раз посещали ее и многих ее сверстников. Прошла война, была победа. Подвиги были, и Зоя Космедемьянская. А как же я? Что же осталось на мою долю? Неужели всю жизнь подшивать бумажки, как подшивала их до смерти на своем севере мать? Вам приходилось сталкиваться с алкоголиками, с дебоширами? В середине беседы вдруг спросила Огнева. Вопрос был столь внезапен, что Вика вздрогнула и, кажется, покраснела. Покраснеть для нее означало покрыться безобразными пятнами, которых нельзя было не заметить. «Я спрашиваю, потому что очень часто причиной безнадзорности, причиной неполадок в судьбе подростка бывает алкоголизм родителей. Вам придется ходить к ним, разговаривать с ними, влиять на них. Скандалы будут, мат будет». «Все это мне знакомо», — сказала овладевшая собой Вика. «Мне приходилось иметь дело с алкоголиками». Любопытно, что именно этот момент беседы оказался для Вики решающим. Она как-то сразу почувствовала себя ближе к тому, что ждало ее, хотя, казалось бы, ничего особенно радостного в обрисованной перспективе не было. Позднее она разобралась в себе, она вообще старалась докапываться до источников своих чувств и мыслей. Ей как бы представилась возможность свести счеты с омерзительным, перегоревшим в алкоголе существом, которое она вынуждена была столько лет терпеть рядом. Возможность защитить других детей от подобных существ. Никогда, ни в словах, ни в мыслях, не воспринимала она алкоголиков как людей. Защитить детей. Ради этого уже стоило жить. Вика впервые в жизни ощутила в себе могучий прилив сил, какой рождается только от ясно видимой цели. От цели, которая велика и достойна. Пусть даже другим она не кажется таковой. Самой большой неожиданностью оказались для Вики те, с кем она рассчитывала сразу и немедленно достигнуть взаимопонимания. Сами ребята, подростки. Ведь со многими, как Вика считала, у нее схожая судьба, и они, и она, потерпевшие, они легко найдут общий язык. И так естественно для них воспользоваться ее опытом. Но с удивлением и тревогой Вика очень скоро убедилась в том, что никак не может использовать этот самый опыт. Кому интересно знать о ее детстве? Что толку с ее детства Карасику, мать которого водит к себе разных мужчин, пьет? Один из ее гостей избил Карасика, мальчик ушел из дому, попал под крыло к соседушке, у которого две судимости, приобрел наколку, рыбку и кличку. Школу бросил, с работы за хулиганство уволили. Чем могут удивить или порадовать Карасика откровения Вики? «Подумаешь, — скажет он, — обзывал, не обзывал, так не бил же». Те, кого могли бы тронуть Викины откровения, не попадали на учет в детские комнаты. А тех, кто состоит у нее на учете, теткиным мужем не удивишь. Сила воли, самоусовершенствование, личный пример. В этом полагала Вика основу воспитания, влияние на подростков. Не было, наверное, дня и часу в дне, когда она не следила бы за собой, будь то очередь в магазине или в кино. Впрочем, на кино времени не оставалось. Все же работа, институт. Вика не раз думала, что ей повезло с работой, еще и потому, что здесь очень многие учились без отрыва от производства. Сопричастность этой воюющей в мирное время воинской части добавляла Вике силы и уверенности. Большие переходы в строю совершать легче, и редко кто способен проделать форсированный марш один. Минут 15-10. Работа в отделе началась в 9. К Вике заглянул начальник отдела подполковник Фузенков. Если не было ничего особенного на оперативке, он всегда обходил свое хозяйство. Это был крепко сбитый, плотный человек, всегда носивший форму, которая и сидела на нем, как влитая. Поначалу он показался Вике для такого большого поста молодым. Потом она узнала, что он провоевал войну. В первой же беседе Фузенков подкупил Вику великим уважением, с каким относился к будущей, возможной ее работе. Признаться, она даже не думала, что с ней будет говорить сам начальник отдела. «Кабы вы ко мне, оперуполномоченные, шли», — сказал подполковник. «Я бы и то, кажется, меньше беспокоился. А то ведь вы на профилактику воспитывать идете. Вы хоть понимаете, что предотвратить преступление часто труднее, чем раскрыть? И, между прочим, важнее. Они совершеннолетние для нас самый, что ни на есть, золотой фонд. Если мы из этого фонда не дадим преступному миру ни одной души, он же кончится, преступный мир». Вика потом узнала, что Фузенков лично распорядился поставить в детскую комнату фикус, бальзамин и герани. И первое время, заходя к Вике, всегда пробовал пальцем землю. Потом перестал. Цветы росли исправно. Вику он зауважал после отвоевания ею в ЖЭКе спортплощадки. «Новые ребята на учете появились?» – спросил Фузенков, с удовольствием пройдясь по большой солнечной комнате. Заглянул в окно, в другое окно. Стекла чистые, солнце расстилает светлые половички по свежеокрашенным половицам. «Да, Карасик. То есть не Карасик, конечно. Петя Шаблов», – быстро поправилась Вика. Фузенков не терпел, когда, пусть и заглазно, подростков называли по кличкам. Года три тому назад он состоял на учете. Потом исправился, его сняли. А теперь вот вернулся в город один дважды судимый. Они раньше были знакомы. Драка была, привод. Шаблова с работы уволили. Кто распорядился проверить? Сама с участковым связалась. У Шаблова наколка появилась. Я просто подумала, кто это мог сделать. «Правильно подумала. Только на работу Шаблова ты все-таки сходи», — сказал Фузенков. «Поинтересуйся, между прочим, сначала привод, потом увольнение или наоборот. И видел ли кто там эту наколку? Да что говорить, ясно видели», — поправил он сам себя. «Ну что ж, ставь на учет и гляди. С участковым связь не прерывай. Шефа серьезного подобрать надо». «С шефом беда, Иван Герасимович», — решительно заявила Вика. «Нам всюду пенсионеров предлагают, а ребята хотят живого примера жизни». «А по заднице они не хотят, твои ребята?» Фузенков взглянул на часы. «Налаживай с Шабловым контакт и давай по месту работы. Он где работал?» «На Красной Розе». «Давай. Если что, доложишь». До Красной Розы, небольшой галантерейной фабрики, было не так уж близко, но если не было крайности во времени, Вика транспортом не пользовалась. Быстрая на грани бега ходьба, Вика и побежала бы, до формы бегать неприлично, тоже входила в программу самоусовершенствования. День был почти жарким. Вика подумала, что скоро китель придется снять, но тогда к ее услугам будет форменная серо-голубая рубашка с длинным рукавом и воротником. Отличная вещь! На Красной Розе, как, к сожалению, на многих других предприятиях, пропуска пришлось долго ждать. Что ж делать, Вика уже привыкла, что инспектору детской комнаты нелегко пробиться к руководству. Руководство, оно думает, что его дело только продукцию давать. А воспитание молодежи – это дело чье-то. Школы там, милиции. Чье хочешь, только не его. В бюро пропусков Вика поколебалась, кому ей пробиваться, в комитет комсомола или в партком. Решила в партком. Ей всегда было легче разговаривать с людьми взрослыми, солидными. Она объяснила это тем, что сама выглядит человеком зрелым, рассудительным, что от подростка она стоит дальше, нежели от взрослых людей. Она не догадывалась, что выглядела подчас даже моложе своих 20, но холодноватая собранность, которую Вика тщательно пестовала в себе, многим сверстникам ее казалась высокомерием, свойством, которое юность менее всего склонна прощать. Однако в парткоме ее встретил парторг, значительно более зрелый, чем бы ей хотелось. Во всяком случае, Вика сразу поняла, что в разговоре с ним отказываться от шефа-пенсионера будет трудно. «Чем могу быть полезен, товарищ инспектор?» – спросил он, равнодушно скользнув взглядом по Вике, по ее погонам. Ведь уже сколько раз встречали ее с подобным холодком, и все-таки не могла Вика к нему привыкнуть. Значит, и здесь она будет доказывать и пробивать, а хозяин кабинета протестовать и отбиваться. Как будто об ее детях разговор идет. Как будто ей они больше всех нужны. Ребята с неприятной кличкой трудные. Скрытое раздражение, как всегда, придало Вике уверенности. Она коротко рассказала об обстоятельствах Петра Шаблова и, вопреки совету Фузенкова действовать осторожненько, спросила прямо. «Неужели только за один привод? За то, что видели в дурной компании подростка с очень трудной судьбой, можно уволить с работы? Куда же он теперь должен, по-вашему, идти? А пьяниц ваших вы тоже сразу увольняете за приводы?» Вика понятия не имела, что не далее, как вчера, парторгу был представлен скорбный листок с именами рабочих фабрики, излишне темпераментных в охмелю и побывавших в отрезвителе. Поэтому она отнесла за свой счет тень гнева, коротко мелькнувшую по лицу сидевшего перед ней пожилого человека, и несколько струхнула. Однако, когда парторг обратился к Вике, в глазах его не было ни гнева, ни равнодушия. «А вы уверены, что Шаблов уволен именно за привод?» – спросил он. «Уверена». Ох, она совсем не была сейчас в этом уверена. Несколько минут, которые пришлось ждать, пока пришел вызванный товарищ из отдела кадров, Вике стоили... Она торопливо прикидывала, как вывернуться, на что, как говорится, сжать, если чертова карасика никто не увольнял, а просто закрутился он со своим рецидивистом, чтобы этому рецидивисту нового срока выпало не меньше десятки. «Когда вы уволили Петра Шаблова и за что?» – спросил кадровика парторг. «И, о радость! Кадровик, парень молодой, на вид сурово непререкаемый, несколько задержался с ответом. Впрочем, замешательство его тотчас прошло. Невидящими глазами он скользнул по кителю Вики и ответил с оттенком некоторого упрека в голосе. Шаблов имел привод в милицию. Кроме того, он открыто дружит и появляется на людях с вором-рецидивистом, которого в нашем рабочем районе многие знают. Мы же боремся за звание предприятия коммунистического труда, Сергей Константинович. И вам безразличны средства, которыми мы достигаем этого звания?» Тихо спросил парторг, глядя в лицо стоявшего перед ним молодого человека. «Уволен он абсолютно законно, Сергей Константинович. У этого многообещающего подростка был прогул и несколько опозданий». «Боюсь, что в данном случае вы ошиблись», – бессветным голосом, уже не глядя на кадровика, сказал Сергей Константинович. «Пока можете быть свободны. Я позвоню». «Шаблов сам вам пожаловался», – обратился он к Вике, когда они остались одни. «Если бы он мне пожаловался», – подумала Вика, вслух она сказала. «Они редко приходят с подобными жалобами. У них у всех самолюбие большое. Но я думаю, вам не надо объяснять, что Шаблова сейчас никак нельзя уволить. Нельзя его оставить без работы, без людей». «Так ведь вы на этом не кончите?» С шутливой безнадежностью сказал Сергей Константинович. «Потом вам шеф для него понадобится, потом на учебу его устраивай. В общем, все по схеме блудного сына». «Простите, но в подробностях не представляю себе этой схемы», — сердито сказала Вика. Как-то несолидно заканчивался серьезно начатый разговор. «А подробности простые. Было у отца два сына. Один хороший, работал, трудился, склок не заводил, но никаких особых благодарностей ему за это не выпадало. А второй всю жизнь прогулял, пробесчинствовал. Босс и наг к отцу вернулся. Тот кинулся сынка обнимать, целовать и в честь его в лучшего тельца заклал. Не так ли у нас с вашими трудными получается?» Как всегда, всерьез затронутая какой-то мыслью, Вика начисто отключилась от окружающего, от собеседника. Это странное свойство нередко ввергало ее в неловкость. Хорошо, если подумают, что у нее неприятности или она болезненно рассеяна. К сожалению, чаще такой уход Вики в себя расценивался как элементарная невоспитанность. Однако ж Сергей Константинович не осудил Вику. Напротив того, он посмотрел на нее с возросшим интересом, и глаза у него веселели с каждым мгновением ее напряженного раздумья. И если б Вика могла увидеть себя его глазами, перед ней предстало бы довольно забавное существо. Высокая девушка, но рост как-то неприметен из-за хрупкости, почти худобы. Девушка закована в китель, как в латы, трудно даже представить, какова она под этим кителем. Странное лицо. Его можно было бы счесть привлекательным, если бы не какая-то навязчивая хмурость, обостренность черт, нередко свойственная светловолосым людям. «Вы всегда так вольготно размышляете?» – спросил Сергей Константинович. Негромко произнесенные слова прозвучали в кабинете так, словно до них очень долго царило здесь молчание. «Извините», — сказала Вика, вызывающе сердито, словно бы он подглядывал за ней. «В самом деле, как это мне пришло в голову поразмышлять в вашем кабинете? Действительно, нашла место. И шефа не беспокойтесь, не буду просить у вас. Шефов нам надо молодых, комсомольцев, чтоб живым примером увлекали. А ваш вон, кадровик, только и думает, как бы чистеньким выйти, а трудных не замараться. А вообще-то это неправильно, что для ваших же подростков мы должны шефов у вас просить. Вы же за звание предприятия коммунистического труда боретесь. А какое вы коммунистическое предприятие, если у вас 9 человек ваших трудных на учете? Родители, значит, в ударниках, а дети вот-вот срок схватят. Это что, дело? Личное клеймо, знак качества. А на детях какое клеймо будет стоять? Оно как уголовники их поставят». «Ого», — сказал Сергей Константинович. «За вами, товарищ инспектор, не заржавеет. На сегодня, пожалуй, хватит. Фузенкову привет передавайте». Вика мгновенно поднялась, с отвращением чувствуя, что краснеет. Сколько раз давала себе зарок держаться в пределах допуска. Вот тебе и воля в кулаке. А этот тип еще и Фузенкова знает. Накапает, как пить дать. Глядя на ее физиономию, Сергею Константиновичу не так уж трудно было угадать и мысли. «С Фузенковым мы были в одном партизанском отряде. Привет передаю в прямом смысле», — сказал он, протягивая руку за пропуском Вики. «А список наших подростков, какие у вас на учете, прошу мне дать в закрытом конверте, мне лично, через бюро пропусков. Всех благ». Пока добралась до проходной, Вика успокоилась и решила, что вообще-то неизвестно, может, все и к лучшему. Что отделу кадров сыплют, это бесспорно. Следующий раз поостерегутся ребят увольнять. На улицу Вика вышла без следов румянца, более уверенная в себе, чем час назад, когда шла штурмовать Красную Розу. Вика особенно была горда тем, что не спрашивала, как советовал Фузенков. Сначала, мол, привод, а потом увольнение, или наоборот. Прямо поставила вопрос. И вот так все зорко, проницательно получилось. Откуда было Вике знать, что такие игры в «Орла и решку» к большим промахам в милицейском деле приводят? На интуицию, как говорится, опираешься, но без знаний и опыта не шагнешь. Довольная собой, Вика не замечала, что в узком коридорчике проходной ее уже второй раз настойчиво и грубо подталкивают в спину. В дверях на выходе толкнули так, что уже нельзя было не заметить. Вика обернулась и увидела маленькую по сравнению с ней девушку. Даже странным показалось, откуда у той сила взялась на довольно-таки ощутимые тычки. Не грубость, нас, к сожалению, трудно удивить. Вику поразило выражение откровенной злобы, даже презрение в опухших, заплаканных глазах этой простенькой, видать, фабричной девчонки. «Что с вами?» — как можно мягче спросила Вика, поклявшись себе, что хоть бы синяков наставили, второго срыва сегодня не будет. Она посторонилась и шла теперь рядом с девчонкой. Та сначала шагала быстро, потом, покосившись на Вику, на форму ее, пошла медленнее. А когда они вместе свернули к бульвару, прислонилась к битому столбику чугунной ограды и горько заплакала, хлюпая носом и вздрагивая, как видно, не в первый раз за этот день. «Что с тобой?» – спросила Вика. «Нетрудно проникнуться сочувствием к человеку, который так горько плачет». «Отойди!» – вдруг с ненавистью проговорила сквозь зубы девочка, подняв зареванное лицо. «Отойди, Богом прошу!» Опять она смотрела не на Вику. Они не знали друг друга, а на погоны, сначала на правое, потом на левое плечо, словно погоны были самостоятельными, живыми, ненавистными ей существами. Но нет, лично за себя Вика, может быть, и не вступилась бы, но милицейские погоны она в обиду не даст. «Хоть ругайся, хоть нет», — сказала Вика, крепко беря девчонку за локоть. «А я тебя не оставлю. Пойдем, посидим на лавочке, а ты мне все-все расскажешь». Девчонка было рванулась, но Вику бог силой не обидел, а драться на виду у прохожих девчонка не решилась. Все же милиция. Они вошли в ограду на бульвар, как мирно беседующие подружки. Беседа длилась недолго. К концу ее девчонка успокоилась, достала из сумочки пудреницу, белой пудрой припудрила мокрый красный носик и печально следила, как Вика записывала шариковой ручкой в блокнот ее имя, фамилию, адрес. И адрес общежития, и деревенский, постоянный, на случай, если ей не удастся прописаться, уйдет она с фабрики и уедет в деревню. Фамилию участкового Вика не спросила, узнается без труда. Про обстоятельства кражи Люба сама подробно расскажет, когда вызовут. «А вызовут?» – спросила Люба со слабенькой надеждой, глядя на Вику, когда та кончила писать. «Уж найти-то теперь не найдут?» Она вздохнула прерывисто и горько. Уж так ей хотелось думать, что вернется к ней ее черное шерстяное платье, воротничок гипюровый, кофточка розовая, чистая шерсть, не стирана ни разу. Юбка тоже шерстяная, юбочка мини, заграничная. По случаю купила два больших таких кармана напереди. «А вот вполне могут и найти», — веско проговорила Вика, пряча во внутренний карман блокнот и ручку. «Ты даже представить не можешь, как часто находят. Следователь же обязан не только вора поймать, а и похищенное найти. Вещи до суда вернут тебе под расписку только и всего». «Он прямо с собачкой пойдет и найдет?» — усомнилась Люба. «Сейчас уже навряд ли, поздно с собакой», — авторитетно заявила Вика, не имея решительно никакого представления, когда можно, когда нельзя с собакой. С каждой минутой почтительная заинтересованность Любы возрастала. На погоны Вики она теперь поглядывала с теплом и надеждой. Когда они расстались, обе довольные встречей, столь неудачно начавшейся, магазины уже закрывались на обед. Вика решила не делать своей привычной полупробежки и прибегнуть к услугам общественного транспорта. Полдня ее нет в комнате, а еще надо подготовить сводку для Огневой. И уж обязательно придется зайти к начальству с несколько неожиданным материалом. Неожиданно не сама кража, но обокрала какая-то негодяйка фабричных девчат. Что ж, к сожалению, еще бывает. Неожиданно все остальное. До сего часа Вике не приходилось слышать столь конкретных и грубых обвинений в адрес своих однополчан, людей, как и она, одетых форму цвета моренго. Ее учили, и она привыкла верить, что святая обязанность работника милиции – бережно относиться к человеку, от любого гражданина принять заявление, жалобу. Ей думалось, что излишне нянчимся мы с иными жалобщиками, склочниками, пьяными дебоширами. Но разве не обидно хорошему парню, старшему сержанту Коле Фомину, у которого как и у нее десятилетка и два курса института за плечами, который знает, когда возникло и когда перестало существовать государство Урарту, разве не оскорбительно ему волоком тащить до спецмашины заблеванного хулигана, который сопротивляется, а утром еще и жалобу напишет, дескать, грубо его в машину грузили. Каждый день каждому наряду внушают, к пьяным самбо не применять. А, собственно, почему? Жалко. Веки жалко чистых, хороших ребят постовых, участковых, патрульных, обреченных в прямом смысле этого слова возиться в мерзости, в грязи. А тут вот неожиданное. От автобуса до отдела рукой подать. Несколько шагов Вика пробежала, потом решила, что это не солидно, вбежать в кабинет начальника. Кабинет Фузенкова помещался на втором этаже. Внизу, около дверей детской комнаты, сидела женщина с подростком. У Вики ёкнуло сердце. Давно ли сидят и видел ли их Фузенков? Пусть хоть 20 раз была она занята делом, замечание влепят. Такая уж в этом доме, в том числе и в детской комнате милиции, работа. Редко приходят сюда люди в состоянии покоя, рассудительной готовности к беседе. Чаще человек прибегает взволнованный, то ли событие его потрясло, то ли решил, что сгоряча гложет его сомнение, а то и охватывает страх. Не встретишь его в нужную минуту, не угадаешь со словом, необходимым ему в трудный миг, и уйдет человек, унесет с собой беду, ставшую вдвое тяжелей от того, что не помогли ему, как он надеялся. А ведь беда может и трагедией обернуться. Так вот, у дверей детской комнаты Вика увидела очень бледного мальчика лет 14. Даже здесь, в неярком свете, было видно, как он бледен. Мальчик сидел прямо, не касаясь спинки стула, не опираясь на подлокотники, весь напружиненный, не поворачивая головы, словно ее уже придерживали металлические захваты для спецфотографии. А женщина, наверное, мать, они были здорово похожи, обмякла, расслабилась, заполнила все кресло, словно с трудом добралась до него, как до последнего прибежища. Мать и сын не смотрели, не касались друг друга. Мальчик коротко взглянул на Вику, не шевельнувшись, и снова опустил глаза. Женщина же, с неожиданной после ее безвольной позы легкостью, вся подалась навстречу Вике, глядя на нее с нетерпением и надеждой. «Я прошу вас извинить меня», — обращаясь к матери, сказала Вика. «Я прошу извинить меня, я сейчас к вам спущусь, и мы поговорим, но буквально через 10 минут». «Я подожду», — сказала женщина, с облегчением откидываясь опять на деревянную спинку. «Это даже хорошо, я приду в себя, а то сейчас я и говорить, наверное, не смогу». Подлинное страдание выражалось на ее заплаканном лице. И Вика, тщетно стараясь подавить себе это чувство, ощутила неприязнь к сидевшему рядом с матерью мальчику. Они говорили как бы поверх него, а он сидел, ни единым движением не выдавая своей сопричастности к теме разговора. «Завидная выдержка!» – не с добром подумала о нем Вика. И мальчик, и мать были с достатком одеты. Пострижен он коротко, аккуратно, на хипиныша не похож. У Фузенкова, по счастью, никого не оказалось. Он говорил по телефону, когда Вика, постучав, заглянула в его большой кабинет. Не оставляя трубки, он кивнул ей, рукой показал на кресло у перпендикулярного стола. «К нам от соседей Лобачев едет, но пока еще участковый. А вообще-то его в УГРО берут». Фузенков говорил, повернувшись к окну. Свет падал прямо на него. Волосы были еще густые, гладкие, плотно зачесанные назад. На лбу белела узкая полоска незагорелой кожи. Много времени он проводил вне отдела, ездил по отделениям, бывало, сам ходил и по постам. Вика передала Фузенкову привет с фабрики. Сейчас она сидела на стуле, немногим свободнее мальчишки внизу. Фузенков не был с нею строг, но она его побаивалась. Фузенков ответил на ее слова приветственным кивком. «Парень способный, это точно», — говорил он в трубку. «Посмотри там, чтобы Никитин был на месте. Пусть пошируют. Может, у него что аналогичное найдется? В общем, чтобы ВКонтакте». «Между прочим, он и к вам зайдет», — опуская трубку, сказал Фузенков. «Северцева что-то посылает». «Лобачев ко мне?» — удивилась Вика. «Тот самый Лобачев?» Лобачев был известный по области старший следователь из управления из Москвы. Вика знала, что именно через Лобачева Ирина Сергеевна, тетя Ира, в свое время рекомендовала ее Огневой. «Не тот самый, а брат его, участковый инспектор из Новосильцева». «Насмотрелись передач? Вам всем теперь только Знаменских подавай. А недавно книжку прочел, так там следователи и личный сыск ведут, и преступников, особо опасных, лично задерживают. Только что на постах не стоят. Но на постах стоять им, конечно, скучно». Вика улыбнулась, а то подумает, что она на шутку не идет. Однако за любимых авторов ее заело. Она сказала: «А книжка-то хорошая». Фузенков вдруг заулыбался, закивал. «Хорошая. Сам до синих окон читал». От шутки в голову.